Пока я изучал информацию по корпорации и ее боевому крылу, на летную палубу Старсивера доставили оба эскина с фрегата. Два дешифратора уже были тут, в помещении с лабораторией, ожидая их. Не пойду же я на летную палубу, мне помещение покидать нельзя, производство остановится, вот и сидел на месте, покачиваясь на спинке кресла оператора лаборатории. Она откидывалась. Когда эскины были доставлены, я тут же поставил их на взлом. К этому моменту и первая пара сотрудников корпорации были доставлены. Ботом управлял проф. Клиентов усыпляли в медсекции центра, после чего незаметно доставляли на борт бота и проф перегонял его к старсейверу. Тут на медицинских гравикаталках перевозил их ко мне в помещение фабрики. Жаль, что капсулы нельзя было поставить вместе с лабораторией, но там комната слишком маленькой была, не поместится. Оба сотрудника, которых в сонном оцепенении уложили на валики операционных капсул, этим меддроид занимался под управлением профа, я не в медсекции находился, где мне мог помочь медицинский эскин, вот и пришлось использовать главный корабельный эскин, тем более для него работа была не напряженной. Так вот оба сотрудника, которых готовили к операции по установкам сетей и имплантов, были технарями из техотдела, пополнял их штат. Следующие два, тоже техники из техотдела, но будущие станционщики, пусть пока учатся. Вот так потихоньку и буду готовить людей. Инженер-станционщик уже третью неделю как учился, поднимая свои базы. Сегодня две пары по установкам и день закончится, обе пары из технарей, завтра уже военные три пары, все будущие пилоты, то есть шесть человек на установку пойдут. Хотя можно и четыре пары, выдержу. Усталость в капсуле снимать буду. Блин, когда же врачи будут и снимут меня эту проблему? А ведь еще и гвардейцы есть. Пока трое их набрали, доведут количество до шести, приму их лично в гвардию и за день проведу установки сетей по специальностям. Дальше ими будет кому заняться. К тому же к ним приплюсовать можно еще одного кандидата. Через шесть дней сестре Эриха исполнялось 18, и она желала услужить в гвардии. Лай с ней уже пообщался, дал добро. Та пока была в сомнении в выборе профессии. Думала еще. Кстати, а ведь бабушка и наша поселковая лекарка, что учились как раз на врачей, на неделю-другую раньше станут ими. Лекарка ладно, а бабушку можно нанять как стороннего специалиста, таким образом, проведя ее сертификацию. Она также займется установками, и хоть немного снимет с меня часть проблем по этому делу, да и по времени ускорятся установки. Быстрее сделаем их. А когда она там закончит учиться? ХМ, 3,5 месяца получается. Пробормотал я, изучив данные в планшете, мне туда проф всю информацию скидывал, по семье тоже было. Да и то, если она постоянно будет в капсуле под разгоном обучаться, делая небольшие перерывы, а не как сейчас время от времени. Отец сделал всю ставку на лекарку, и та реально 10 дней учится и 2 отдыхает, приходя в себя, потом на следующие 10 дней. Да уж, бабушка в обучении изрядно отстала от нее, уже не догонит. Вернее, эту тему можно не обсуждать. Придется своих врачей ждать. ХМ, а Ани, это да, раньше врачом станет, через 2 месяца экзамен на сертификат сможет сдать, что уже хорошо, поможет, а там и врачи корпорации подтянутся и получат профессию, включившись в работу. Вот так поглядывая, как идут операции в обеих капсулах, я и занимался делами и планированием. Кстати, а когда, наконец, заработает отдел планирования и аналитики? Похоже, не раньше, чем через 1,5 месяца, пока не будут подготовлены нужные специалисты. Их было 4 в последнем наборе, мне им еще сети и импланты установить нужно. Чуть позже с потоком набранных сотрудников, и штат этого отдела увеличится, а он нужен, хотя по количеству сотрудников будет самым небольшим. 43 человека при полном штате. У них в отделе еще будет свой кластер эскинов. По окончанию установки сетей первой паре, пока их также в бессознательном состоянии перевозили обратно на борт центра, а сами капсулы проходили очистку, я проверил, как идет взлом эскинов. Один уже, оказалось, взломали, так что я отвел дешифратор. Чуть позже, до возвращения бота профа со следующей парой, был взломан и второй эскин. Они пока остались в помещении, потом отправлю их обратно на борт фрегата. Покидать помещение фабрики мне временно нельзя, но через 8 часов будет часовой перерыв, и скин будет переводить оборудование на изготовление партии инженерных нейросетей, сразу сделаем запас на будущее, 60 штук нам надолго хватит. Кстати, на борту центра процедура отправки сотрудников корпорации на установки проходила в том же режиме. Разве что тратилось на это по времени на час больше. Транспортировка ко мне и обратно тоже время занимает. А так сотрудников встречал дежурный медтехник, сопровождал в операционный бокс. Те заходили и, раздевшись, следуя указаниям из киномедсекции, ложились в капсулы. Их там усыпляли и черным ходом отправляли на бот, а там уже ко мне. Обратно таким же макаром и в капсулы. На выходе их встречали обычно те же медики, если пересменка не произошла. Так что просыпались те там же, где и ложились. Немного мудрено, но я подстраховывался. Вот именно тогда, когда шла операция по установке третьей пары, я все же полежал в капсуле, снимая усталость, и проводил третью пару операций, когда зазвучал базер тревоги и проф сообщил, что в систему наконец вторглись корабли клана работорговцев. Если вы думаете, что я вскочил и забегал в панике, то ошибаетесь, лишь позу сменил, закинув левую ногу на правую. У нас уже все было обговорено и обмусолено с Искинами, так что те под моим приглядом стали действовать. То, что среди боевых кораблей клана имеются тяжелые, особенно тот, что был вооружен Н-пушками пауков, даже не знаю, как они все совместили, Искинам и профу было известно, вот по этим принципам и отрабатывалась тактика. ХМ. Похоже, работорговцы привели все, что у них было в этом секторе вселенной, почти 30 кораблей, из них 5 тяжелых, то бишь линкоров. С учетом того, что это большая редкость, практически все погибли в войну, такое величество впечатляло. На одном линкоре тяжелого класса и были уже знакомые мне наросты излучателей и Н-пушек. Уф-эф, хорошо, не придется гоняться за ним. Мне было известно, что у работорговцев он был в единственном числе и даже знал, что это трофей, не сами сделали, но пользоваться этим оружием умели. Две планеты без населения оставили. Следующим в планах был Норд. Акция устрашения, достали их воинствующее население этой планеты. По системе звучала тревога. Солдаты штурмового батальона на островной базе, те, что прошли некоторое обучение и на тактику взаимодействий, их офицеры допустили до боевой операции, быстро надев на себя скафы, а они были у всех, вооружились и добежали до трех ботов, которых пилоты готовили ко взлету. В трюмы судов загружались под присмотром 6 погонщиков боевые штурмовые дроиды. Пока это подразделение было в режиме ожидания, задействовать их я планировал не сразу. Для чего и так понятно. Мне требовались боевые корабли, и пираты как раз привели их к нам. Также шла информация по гражданским, чтобы те укрылись. В системе появились работорговцы и корпорация принимала бой. Вот сотрудники корпорации с борта центра не эвакуировались, просто ни к чему было. Гвардейцы также покинули капсулы, все кроме Керри, та продолжала учиться, я не хотел терять даже сутки, да особо и не требовалась ее помощь. Пары из Эриха и Тимона истребителей хватало, чтобы подстраховать моих штурмовиков во время абордажа и обездвиженных кораблей пиратов. Искинам, как и мне, прекрасно известная была дальность работы излучателей и Н-пушек, так что тяжелый линкор на полном ходу двинул к нам, мы не были в зоне работы его страшного оружия. В системе пираты выйти не могли, и кладбище опасались, могли налететь при выходе, и нас, да и вообще не могли, система была закрыта глушилками, они имелись на борту Старсивера, вот я их и задействовал, так что появление пиратов на выходе из прыжка на границе для нас неожиданным не было. Сами пираты, похоже, вообще ничего не знали о возможностях боевых кораблей, что находились под моим контролем, во владении точнее, потому как перли напролом нагло. Причем то, что они были в зоне пушек обоих кораблей еще на выходе, им видимо тоже было неизвестно, щиты на средней мощности. Удар от нас они явно пока не ожидали. Причем на лету группа разделилась на две неровных части. Три линкора, включая самый тяжелый, видимо флагман, направились к бастиону. Он на вид как с иголочки, значит, самый опасный, а вот к Старсейверу двинуло всего 2 линкора в сопровождении 6 крейсеров и еще 5 судов, но это лоханки-рейдеры, переделанные из гражданских судов. Старсейвер действительно выглядел не ах, из него только-только извлекли один двигатель, и 5 дней не прошло, и по одному снимая стали доставать использованные реакторы с полностью выработанным ресурсом. Причем извлекали хитро, вытащили первые на освободившееся место, тут же воткнули один рабочий реактор из секции, что продолжало висеть рядом с бортом сверхтяжелого гиганта, сразу запуская установленный реактор. Извлекли пока 3 реактора и установили тоже 3, Запустив их, вид со стороны тот имел чуть ли не разобранный, поэтому его, видимо, и не посчитали достойной целью. Это зря, все реакторы, включая недавно установленные, уже вышли на полный режим работы, так что профначал, первой была его скрипка, точнее его сверхтяжелых и сверхдальних орудий. Несмотря на довольно яростную схватку, Бастион поучаствовал в ней фактически эпизодически. Что такое Старсильвер? Это подвижная платформа для сверхтяжелых орудий и излучателей, которых у линкора просто не было, и беспредельную дальность довольно точной стрельбы некому в этой стрельбе было перекрыть, пиратам так тем более. Так что проф начал и он же закончил, а Георг, вернее его старший артиллерист, добивал одиночек, что все же прорвались в его зону действия орудий. Первым же залпом проф накрыл флагман пиратов, общий залп превратил его в огромное облако плазмы. Почти как сверхновая рванул, пилоты, что ожидали в кабинах своих судов и истребителей, только восхищенно выматерились. Им шла боевая телеметрия от радаров от Старсильвера. Они были подключены к общей тактической сети. Этот единственный полный залп, что прозвучал в этой схватке, больше они просто не требовались. Дальше началась ювелирная работа, и мы с профом работали тандемом. Я выбирал очередной корабль пиратов, прикидывал, где у него проходит энерголинии, по штату, намечал место и проф выстрелом, обычно одного хватало, обездвиживал и обесточивал. Если такой подранок продолжал лететь, да еще и стрелять, значит, помимо основных стационарных линий, на корабле проведены дублирующие. Если они известны, например, сделали на заводе производители, то мы их тоже поражали. Вот с самоделками сложнее. Тут выстрел шел в рубку, этого хватало. Вот так систематично мы с профом и выбили основной состав пиратов. Выбирали только боевые корабли, переделанные лоханки мне не нужны, и их превращали, как и флагман, в облака быстро гаснущего огня. В общем, пираты прилетели к нам и все, никто не ушел, не успели. Часть рванула к планете, и тут поработал наш линкор. Три судна и один легкий крейсер был на его счету. Сейчас остовы их так и летели к планете. Нужно будет ловить. Трофей как-никак. Пятая колонна у пиратов была. Как же без нее? Один из торговцев на орбите был пиратский. Проф его давно вычислил. Так что когда трюм у того начал открываться, чтобы выпустить противокорабельные ракеты, по центру гады метили, то выстрелом превратил его в искрящийся всполохами огня остов, распадающийся на две половинки. Хороший выстрел. Мне понравилось. На этом действия пятой колонны закончились. На планете ничего подобного зафиксировано не было. Агенты там наверняка имелись. Ими эскин СБ Бастиона занимался, а курировал Лай, но пока мелочь была, шелупонь. Искали резидентов. Дав отбой тревоги, опасность погашена, велел поднимать боты со штурмовиками и брать на абордаж линкоры. Все четыре оставшихся были обездвижены. Я также приказал поднимать из капсулы Керри. Средний буксир на борту Старсильвера уже был подготовлен профом к вылету. Вот и будет ей работа на пару дней. Отлавливать очищенные от экипажей туши линкоров и крейсеров и тащить их к парковочной стоянке неподалеку от центра. Думаю, из всего этого хлама, что к нам притащили пираты, удастся собрать 6-7 боевых кораблей. Пару линкоров из пяток крейсеров, что уже неплохо. Остальное в утиль. Слишком изношены, а запчастей к ним нет. Пока Керри просыпалась и, добравшись до Старсильвера, принимала буксир, штурмовики успели посетить большую часть кораблей. На некоторых встречали яростное сопротивление, но подавляли его просто несравнимой огневой мощью и техникой, потерь не было, или находили пустые. Экипаж покидал корабли на малых судах, челноках и ботах в отчаянной попытке добраться до планеты и там на поверхности затеряться. Эрих с Тимом над этими попытками только посмеялись. Они на своих истребителях были королями на этом поле боя, легко догоняя и останавливая суда, просто отстреливая им движки. Что делать с пиратами, я пока не решил. Каторги у меня не было, но это временно. Скорее всего, сделаю тюрьму, исправительную, и когда будет каторга, отправлю пиратов туда, искупать свои грехи. А их хватало, на всех судах и кораблях штурмовики находили рабов. Часть живые, но все же много было трупов, оставляя борт судна или корабля, или ведя оборону, те убивали их. За 18 часов зачистки солдаты освободили всего 47 человек. Трупов было найдено за 300. С десяток успели спасти буквально на пороге смерти, доставив их едва живых в лечебные капсулы, где немного подлечили. Сейчас уже освобожденные рабы были отправлены на борт центра. Некоторые, которые первыми оказались на борту, давали интервью сотрудникам корпорации из отдела информации и планирования. Новостной канал корпорации еще не работал, в планах его вообще через месяц запустить, но пару профессиональных журналистов мы готовили. Сейчас они стажеры, но работать могли, к тому же имели нужное оборудование. По последнему случайность, мои техники на спасателях вскрыли яхту и нашли там порнокиностудию. Аппаратура была хороша, вот и вошла в штат этого отдела, а оба журналиста умели ею пользоваться, хотя подняли базы не так и высоко. Их материал пошел в новостные каналы на Зори, которые быстро распространились по остальным. Пока мы сотрудничали с одним из каналов, до того момента пока свой не введем, вот и скидывали им нужную информацию, а от них та уже расходилась по остальным. Когда интервью показали, был шум, и надо сказать не слабый, больно уж те плохо выглядели, да и отвечали несколько опустошенно, еще не веря, что обрели свободу. Причем не все, у некоторых стояли импланты рабов, включая варварские нейросети, такие штыри в головах, ужас, их нужно извлекать, этих держали под снотворным, они в неадеквате были, нужно рабские сети извлекать, может, некоторые еще не успели в овощи превратиться. Сам я за это время успел закончить операции, отправить сотрудников на борт центра, потом, когда фабрика закончила печатать очередную партию, слетать к фрегату, приписав его к военному флоту корпорации. Почти сразу к моменту моего отлета к кораблю подошел челнок с экипажем. Корабль только начал восстанавливаться, один из спасателей должен доставить все необходимое, воздух, воду, материалы, поэтому экипаж из трех человек пока был в скафах. Временно, но главное, им уже можно управлять и вести бой. Покинул место стоянки фрегат уже через 40 минут после моего отлета, после чего неторопливо полетел к парковке у центра. Там его техники и будут восстанавливать, вводя в строй. Думаю, через сутки тот будет полностью готов. Потом я проспал 7 часов, как раз штурмовики заканчивали чистить корабли от пиратов к моему пробуждению, а Керри волокла буксиром к месту стоянки третья из четырех линкоров. Все крейсера, что ей попадались на пути, она останавливала, а то они летели по инерции. Все те, которые уже были очищены от пиратов и осмотрены штурмовиками. Еще не хватало, чтобы ее взяли на абордаж. Пираты они такие, наглые. Некоторые вон даже пытались выйти на связь, угрожали или пытались договориться. Но мы подобных переговоров не ведем, политика такова, и не отвечали, продолжая методично работать. Все в этом деле получали тот необходимый опыт. Даже контрразведка, пока из одного офицера, ИСБ, они допрашивали пиратов, основное направление Норд, ну и другие захваченные планеты. Про базы клана само собой. Что меня порадовало, так это то, что с рабами могут работать медтехники, лечить и проводить операции. Одна из женщин из их числа подняла базы настолько, в принципе на максимальную высоту для нее, что вполне могла провести операции по извлечению рабских сетей. Установки ей некогда по плечу не будут, а вот удаление вполне. Ей я через командора Бая это и поручил после пробуждения. Та немного поначалу трусила, но видя, что пациенты нормально проходят через эти процедуры, убирая этот ужас с их голов, и отправляла в лечебные капсулы на восстановление. Там другие медтехники этим лечением занимались. Все рабы прошли через эти капсулы. После этого я велел выдать всем освобожденным по коммуникатору, комбезу в комплекте с ботинками и баулу с солдатскими пайками. Все из трофеев, еще ножи выдали. После этого всех требовалось спустить на Зорию, к городку, где у нас был офис, и тот продолжал действовать. Корпорация заботится только о своих сотрудниках, это прописано во внутренних законах, помогает другим, но не заботится. Рабов освободили, вылечили, выдали все необходимое для выживания на планете, а дальше сами, няньками им я не нанимался. Хотят к нам устроиться, пожалуйста, общим порядком через приемный офис. Единственное, что я сделал, это отправил сообщение отцу о том, когда бывших рабов спустят на планету рядом с нужным городком. Специалистов среди них хватало, кто успеет завербовать и уговорить на работы, тот и молодец. Предупредил отца я за 4 часа, так что тот успел подготовиться, и когда один из пилотов, что спустил рабов на стоянку разной техники, выпустил их, то там их уже ждали. Купцы или покупатели, можно сказать, в переносном смысле. Уговорить удавалось тем, кто предлагал лучшие условия работы, так что толпа немного растерянных бывших рабов стала быстро рассеиваться, уходя с работодателями. Последних забрал какой-то делец из торговцев, что успел подлететь к концу. Основную массу забрали отец и представили Нарцев, местным торгашам достались крохи. Ладно, с этим делом покончено. Приемная комиссия подготовила следующую группу принятых на работу сотрудников корпорации. Я уже просмотрел их личные дела и всех одобрил. Лучше работать стали. Кстати, тут Илай отличился, отобрал сразу аж 11 кандидатов в гвардейцы. Тут я более тщательно изучал опросные листы и видео. 10 нормально, но вот один, что-то с ним было не так, а что непонятно. Велел Лаю провести подробный опрос, дав комментарий причин такого решения. Может, что удастся узнать. Мне темные лошадки были не нужны в секретном подразделении. Лай сам действовал как обычный пехотный лейтенант с соответствующими знаками различия. О гвардии знал ограниченный круг лиц. В основном сами гвардейцы и более никто. Пусть так пока и остается. К Норду гвардейцы также направятся под видом обычных военных и флотских. Лишь в системе Дикона они смогут вести себя как дома, да это и будет их дом. По остальному у меня без изменений. Пока я завтракал после пробуждения, то получая доступную информацию, через Искинов передавал приказы тем сотрудникам корпорации, которые уже работали на своих постах, и отслеживал другие дела. После прибытия первой пары армейцев, я начал операцию по установкам и, поглядывая, как те идут, продолжал изучать всю доступную свежую информацию, шустро реагируя на изменения. Все трофейные корабли после того, как их доставляли на место временной стоянки, передавались на баланс техотделу. Им уже была поставлена задача разобрать все корабли до винтика, поместив все корабельное оборудование в трюм центра. Сам трюм требовалось освободить от груза. Двигатели, что там находились, подходили к паре линкоров из трофеев, так что заменим, когда будем собирать один. Все остальное оборудование осматривать, проверять ресурсы и отправлять на временный склад. Те техники, что будут обучены ремонтировать и поднимать ресурс блоков, займутся этим, когда подучатся. Это трюм центра, как я уже говорил. За пару месяцев техники техотдела закончат с этим делом, тем более их количество постепенно росло. Каждую неделю несколько человек проходили сертификацию и вступали в ряды коллег, пополняя штат. А чуть позже, когда подучатся два корабельных инженера, они учились и оба были назначены на работу именно в техотдел. Кстати, инженер-станционщик, между прочим, тоже, он был третьим инженером в штате этого отдела. Пока просто значился, к работе приступит после сдачи экзамена на профпригодность, как в принципе и остальные. Все же отлично, что у профа был многофункциональный сертификационный центр. Вот у станционщика была совсем другая работа. Я уже включил в планы на будущее, что он на борту центра, в сопровождении пары крейсеров, к этому моменту их должны собрать до приличного состояния, отправиться за малой флотской ремонтно-транспортной станцией, висевшей в глухом уголке. Жуки там были, стоянку устроили на борту станции, с харчив жителей и персонал. Я тогда, помнится, 1008 высушенных, скорее даже высосанных тел нашел. На борту транспортника будут медики, они и займутся утилизацией останков, после чего инженер свернет станцию и в несколько приемов ее модули будут доставлены в систему. К сожалению, за раз доставить все в трюме центра не получится. Размеры не те, а вот в два приема, это запросто. Станция не такая и большая, на 10 тысяч жителей и 1000 персонала. Максимальное количество общего числа 15 тысяч. Однако размеры имели для меня мало значения, главное, что это именно ремонтно-восстановительная станция. Она имела 3 средних ремонтных дока и 1 малую верфь в комплекте. Все как новенькое, восстановить и пользуйся. Все ремонтные мощности пойдут на баланс техотдела. Для военных я другую станцию притащу, тоже военную. Для флотских и армейцев корпораций, у гвардейцев станция будет в уже известной системе Дикона. К позднему вечеру я установил сети 6 армейцам, поработав с 3 парами, можно было и 8-ю осилить, но у меня были планы, и стоило ими заняться. Лай работал продуктивно, и у меня было 14 кандидатов в гвардейцев. Тот, которого я посчитал мутным, оказался в принципе в порядке. А причина в его легкой нервозности была в том, что тот узнал моего офицера, вот и немного понервничал, насторожив меня. Сам Лай этого не заметил, кандидат вполне себе умел контролировать себя. Встречался тот с Лаем в рабском загоне, вот и не хотел, чтобы эта информация вскрылась. Сам он из беглых, свалил от хозяев. Правда, в гвардию я его все же не взял, и тот был направлен на работу в отдел поиска, будет поисковиком на одном из кораблей, которых подготовит для этого дела, пока их не было ни одного. А специальность тот себе подыскал вполне приличную, пилот, а медтехник вторичная. Сперва одну освоит, потом и вторую. Уровня интеллекта у него для них хватало, вот и ухватился за предложение. А 14-й кандидаткой стала сестра Ириха. Пока шли операции, Лай еще двух претендентов в гвардию подобрал, я их подтвердил, не люблю число 13. Не то что суеверен, просто не нравится. А тут 15, это нормально, 16-я Ханна, но ее я не считаю, она отдельно идет. Полет к бастиону прошел отлично, подремал немного. На борту, у уже привычно для меня ошарашенных моим возрастом кандидатов, принял присягу на верности подписанные контракты. Четверо из кандидатов в будущем станут членами экипажа линкора, оружейник будущий, энергетик и два оператора артиллерийских систем. Будут еще два корабельных техника универсала, но Лай их пока не подобрал. 8 бойцов для десантного взвода, тем более офицер для них был, ну и разные специалисты. Один из них будущий диспетчер военной станции, эту стильность и выбрала Ханна. Я готовился к тому, что мы скоро возьмем систему под контроль. Было еще два будущих пилота и два техника-станционщика. Это все на те 16 кандидатов, которых я принял в гвардию. К тому же у последних новичков, которым поставили сети БИА, уже запустились и те активно учились. После того, как я закончил, Георг стал селить гвардейцев-стажеров по каютам по двое. До этого они ожидали моего появления в общем зале со своими вещами. А сейчас, когда их приняли и заселили в каютах, начали получать вещевое довольствие и остальное, что положено по службе. Сам же я почти сразу покинул борт линкора и полетел обратно к старсейверу, засыпая на ходу. По прибытии в помещение с фабрикой поставил на производство инженерных нейросетей максимального поколения и комплектаций, после чего, наконец, отправился спать. С утра, пока завтракал, уже привычно знакомился со свежей информацией. Ее было много от СБ и контрразведки, информация от пиратов начала поступать. Вот пока знакомился с новостями, ко мне пошла первая партия пациентов под снотворным, а операционные капсулы подготавливались к их приему. В принципе, все шло, как и ожидалось. Трофеи начались постепенно разбирать. Керри буксиром уже освободила трюм центра и все блоки потоком пошли туда. Отдел обеспечения принимал их и вел документацию. Там же на месте техники проводили вторичный осмотр и определяли, что в утиль, а что еще можно использовать. В утиль, к сожалению, шло больше половины блоков. Просмотрев записи их работ, я был вынужден согласиться. Износ был сумасшедшим. Странно, что все это летало. Хлам – самое близкое определение. Правда, не все было так плохо. Два крейсера были вполне в порядке. Ну, кроме дыр в бортах и внутренних повреждений. Видимо, пираты нашли их не так давно, переделав под себя, так что есть шанс реанимировать, если не оба, так один точно. А по поколениям те явно к моменту гибли Содружества, состояли на службе, слишком новые они были. На одно поколение выше Старсейвера, и на одно ниже Бастиона. Серединка, можно сказать. Вот их не разбирали, вообще не трогали. Те чуть в стороне висели, ожидая своей очереди на осмотр уже инженером. Операции по установкам шли по уже разработанной схеме. Первой парой обычно доставлялись сотрудники корпораций разных отделов, потом две пары военных, армейцы или будущие флотские, и четвертой парой уже гвардейцы. Схема мной поддерживалась, так я постепенно закрывал дыры на рабочих местах, а не занимался, например, только одним направлением. Пока шли операции, одновременная фабрика клепала нейросети и импланты для них, я постоянно зависал в корпоративной сети, изучая, что там происходит. Все нейросети после изготовления поступали на спецсклад Старсейвера, почти все позиции я закрыл по разным направлениям и сейчас пополнял количественно те, которые самые востребованные, которые приходится чаще ставить моим сотрудникам. Второй набор длился почти месяц, уж больно качественный был отбор. Другого я не приемлю, а раз так, то и времени было затрачено куда больше, чем планировалось. Но за месяц эту самую 1000 мы отобрали. Причем не ровно 1000, это цифра для корпораций. У Лая был отдельный список и за месяц он отобрал почти 100 кандидатов, так что стоит приплюсовать их сверху. Половина из них уже обзавелись нейросетями и активно учились. Сформированный десантный взвод на борту тренировался под присмотром единственного офицера-десантника. Остальные были нужными специалистами, в будущем которые потребуются для восстановления системы Дикон. Причем шестеро в будущем будут строителями вольнонаемными. Им якоря орбитального лифта еще возводить, особенно их станины, ну и города строить для семей гвардии, что будет дислоцировать в системе. Из той сотни, что Лай отобрал, около 30 будущих специалистов считались вольнонаемными в гвардии, включая строителей, как я уже говорил, но в штат не входили. Будущий обслуживающий персонал, ремонтники, строители и пара будущих диспетчеров для орбитального терминала. Его я также планировал восстановить. Начальник для этого терминал также был подобран, как и спяток техников для восстановления и обслуживания. В общем, в гвардии дела шли хорошо, можно сказать, по распорядку. Единственное, промедление с установками нейросетей, но тут я просто не мог разорваться, люди, да еще обученные, мне были нужны везде, вот и не хватался за что-то одно, а операции проводил за день всем сразу, и армейцам, и гвардейцам, ну и сотрудникам корпорации, как уже говорил. Постепенно пополняя штат, в остальном работа шла и чем дальше, тем больше. Уже по всей системе шустро летали боты, челноки и пара буксиров. Проф свои буксиры выдавать категорически отказался, да я в принципе и не настаивал. Он мне и так все мозги высушил ворчанием на те царапины на среднем буксире, когда с ним Кирри работала. Та сейчас продолжала учиться. Техотдел смог восстановить два буксира, правда оба малых, но этого хватило. Постепенно корабельное кладбище на орбите Зории начало таять. Суда, что там висели, перемещались в разные отстойники, по перспективности или нет. В одно место чисто мусор на будущую переработку, ее так и прозвали свалкой. Еще два отстойника, в одном то, что что-то можно снять с остовов, прежде чем переместить их на свалку. И третий отстойник, там меньше всего было судов, но все их планировалось восстановить. Часть, где не требовались инженеры, уже восстановили. Сейчас за корпорацией числилось 6 транспортных судов, еще один за поисковым отделом. Это был вооруженный транспорт, пока боевых кораблей ему выделить я не мог. Пилотов на эти 7 судов у нас пока было мало, только 4 прошли сертификацию, но уже хлеб. Например, после того, как было готово поисковое судно, его оснастили, пополнили людьми и отправили к той флотской тыловой ремонтной станции, про которую я уже говорил и планировал перетащить сюда. Инженера, чтобы ее свернуть и тут развернуть, пока не было, но поисковики полетели с пустыми трюмами. Это разведывательный поход. Они осмотрят станцию, вскроют часть складов, забив трюмы всем необходимым и вернутся. По прикидкам вернуться должны через 2 недели, всего 4 дня как улетели. После возвращения, они заберут все транспортные суда и под прикрытием пары крейсеров полетят остальные склады разгружать. Там было много ценного флотского имущества. К тому моменту, когда инженер выучится и сдаст экзамен, база будет очищена, и ее сразу можно будет сворачивать. Инженерных комплексов у нас было не так и много, всего 6 было найдено на корабельном кладбище, 3 так вообще в заводской упаковке. Их уже взломали мои дешифраторы. Вот 2 я и планировал выдать станцинщику. Остальные разойдутся по остальным инженерам. Им тоже на чем-то нужно работать. Дальше технический парк дроидов я планировал пополнить за счет запасов самой базы. Там их должно быть много, включая резервы и запасы. Пока инженеров, как и врачей, не было, учились, но на днях начались первые экзамены у офицеров. При первом наборе у нас их был недобор, а тут почти 50 человек было принято. Всех офицеров я первыми прогнал через установки среди армейцев, так что они учились и вот начали сдавать экзамены. Пока на минимальное звание по поднятым базам, а сдать те их могли, только если пройдут виртуальные тренажеры, а там 10 часов жести. В принципе, стандартная сдача, так что мой флот и армия пополнились на 18 офицеров, еще около 30 в ближайшую пару недель сдадут экзамены, а пока они курсанты. По мере получения звания их распределяли по должностям. Наконец были сформированы 2 штаба, постепенно пополняя их людьми. Один флотский штаб, до армейской группировки. Именно группировки. Я дал приказ вскрыть склад ГОУ Дубровки, и специалисты-армейцы это сделали. Восстановили лифт, и склад был включен в состав арийских подразделений. Там сейчас немногочисленные тыловики командовали, да штаб армейской группировки располагался. Искин, а это батя, уже был мной вскрыт, и все системы были запущены, реакторы тоже. Доступ армейцам был на все склады, так что вооружение было на бригаду, вот ее и планировалось развернуть, мотопехотную. Штурмовой батальон – это отдельная часть, которая входила во флотскую группировку, а не армейскую, так сказать, элита. Сейчас шло формирование летной части, полк, там и истребители, и бомбардировщики будут, подразделения обеспечения, включая тыловики, ну и технической поддержки. Все необходимое для их формирования и полонения матчастью на складе было. У флотских тоже все шло своим чередом. Пока корабли только разбирались, ни один линкор не был готов, инженеры нужны, а их нет. Первый корабельный закончит поднимать базы для возможности сдачи на сертификат только через 2 недели, без этого он не мог управлять инженерными комплексами. Но я знал лазейку и воспользовался ею. Что делать, 4 инженера более-менее знали, и пока остальные продолжали учиться, их еще 7 было, они, беря инженерные комплексы под прямое управление нейросетями, стали работать с трофеями. Работы моментально ускорились, и на данный момент все трофеи были полностью разобраны на остовы. Оба современных и новых на вид крейсера уже были отремонтированы. Использовались запчасти от разобранного разбитого крейсера, что висел столько веков рядом с бастионом. Именно благодаря снятым с него блокам, вооружению и остальному, удалось восстановить оба крейсера до стандарта. И скины для них также нашлись. Поправда, было не для этих кораблей, но схожих типов. Тем более эскины саморазвивающиеся, освоятся. Уже неделю как оба крейсера были восстановлены, экипажи их приняли и теперь осваивали. Шли ходовые испытания по системе и пробные стрельбы. Экипажи обучились по минимуму, только-только сдали экзамены, но планировали учиться дальше. На борту обоих кораблей было по 50 членов экипажа и небольшие мидбоксы. Вот их пришлось практически создавать заново. Все оборудование пираты вынесли, а тут мы по 5 капсул поставили. Реаниматор, 2 лечебные, диагносты обучающие. Так что есть, где учиться, тем более на каждом борту теперь было по медтехнику. На флоте вообще я завел порядок, что каждый военный должен знать не по 2, а по 3 или даже 4 специальности. У гвардейцев также. Однако учиться смежные специальности они будут, когда основные хорошо освоит, будут разносторонними специалистами. Вот так эти 4 недоучившихся пока инженера и работали. Когда 2 закончили с крейсерами, передавав их флотским, другая пара также закончила с разбором остальных трофеев. Сейчас вся 4 занималась только одним кораблем. Осмотрели все 4 каркаса линкоров, они и отобрали один самый неизношенный, бывший средний авианесущий линкор, класса «Рейдер». Его планировали сделать флагманом. Так что офицеры формирующегося штаб флота корпораций, который пока размещался на борту центра, очень ждали, когда его введут в строй. Но там еще много работы, хотя они и шли. Например, те двигатели, что ранее хранились в трюме центра, уже установили и провели коммуникации, отобрали лучшие реакторы и также их поставили. Топливные баки, заварив течи, установили, начали восстанавливать обшивку и занимались восстановлением рубки, собирая ее сразу из 3. Эскины для рубки были, 8 штук, все снятые с кораблей пиратов. Я их уже взломал, и контрразведка получила информацию по базам клана работорговцев. Да они и так ее уже имели. Все личности я стер, и залил новое ПО, такое же как у эскинов бастиона. Оно пойдет к этому линкору. Все 4 инженера занимались только этим флагманом, и тот восстанавливался буквально на глазах. Через пару дней запустит реактор и рубку, что ускорит восстановление, а пока и так работы неплохо шли. Помимо 2 крейсеров, большого фрегата и восстанавливаемого линкора, которому была уготована роль флагмана, на балансе флота числились еще суда и корабли. Удалось найти и восстановить из 5 однотипных корветов 3, причем до 100% работоспособности. Они занимались патрулированием в соседних системах, составляя их карты с дрейфующими там судами и кораблями. Одна очень важная находка уже была. Среднее ремонтное судно спасательной службы. Его уже отбуксировали в систему и сейчас восстановили, благо то было не разграблено. Все 3 корвета получили команды, обычно по 2-3 человека, и уже включены в план патрулирования. Из боевых это пока все, однако, транспорты и грузопассажирские суда, что были включены в тыловую службу флота, по количеству давно перегнали боевой состав флота. 11 судов. Про центр я уже говорил. Он и так в составе флота находился, так что другие отделы корпорации тут были на роли приживал, пока станцию сюда не привезут, чуть подремонтируют и не запустят. Причем техотдел, вернее их я начальника, с этим мириться не стал. Когда его служба восстановила среднее ремонтно-восстановительное судно спасательной службы «Зори», то вместе со своими людьми тот перебрался на его борт и офис там же своего отдела открыл. С учетом того, что судно относилось к довольно большим, хоть и крейсерского класса, со своей летной палубой и жилым модулем на 300 человек, с отличным ремонтно-восстановительным хозяйством, решение было правильным. Правда, начальник теперь часто мотался на борт центра, когда совещания проходили, но у него был служебный шаттл, а управлять им он уже умел, так что не напряжно, без личного пилота пока обходился. Директор коррупции еще только учился, хотя на эту должность мы подобрали человека, поэтому все совещания вел командор Бай. Так вот, кроме транспортника, где расположились главы отделов корпорации, начальство и некоторые службы, было еще 10 судов на балансе флота. 4 грузопассажирских судна могли взять на борт только личного состава боевых подразделений 1000 человек, плюс все их вооружение. Трюмы приличные. Было 3 чисто грузовых судна. Они сейчас использовались как склады, один танкер, один малый буксир и одно ремонтное судно. Ремонтник, танкер и буксир активно эксплуатировались, остальные пока находились на парковках. Не у всех были полные экипажи, но они активно пополнялись. С топлива была беда, что есть то есть. Единственный малый завод по производству топлива, что был у нас в наличии, находился на борту Старсильвера. Пришлось его задействовать. Сам проф был категорически против, чтобы его извлекли и устанавливали где-то на другом месте. Я сам сделал характер профа немного скряги, так что понять его тоже можно. Однако неделю назад проф закончил ремонт, все реакторы были установлены, старые утащены на свалку, двигатель на месте, дюзы тоже. Ходовые испытания показали, что все в норме, да и сам проф подтвердил, что за эти 2 месяца ремонта он полностью восстановил сверхтяжелый рейдер. Так как я все равно проживал на его борту, то когда очередная партия нейросетей была готова, остановил изготовление, отправил готовый материал на склад и прошел в рубку. Почти 2 дня ее не покидал, пока мы летели в соседнюю систему, что находилась через одну от той, где располагалась Зория. Дело в том, что в той системе был газовый гигант, подходящее место для переработки газов топлива гель, а то мы уже все запасы подъели. Покинуть рубку я не мог, пока корабль движется, ну а когда тот стабилизировался на низкой орбите планеты и дроиды спустили вниз шланги, помогали им 2 буксира, то заводик был запущен в автоматическом режиме. Со мной было 2 бота для перевозки топлива, специализированные. Один я нашел на Зори, в космопорту, а другой мои техники на спасателях обнаружили на корабельном кладбище. Оба восстановлены, и как только их трюмы заполнены топливом, те отправились к Зори. 3 дня им лететь, все же медленнее Старсильвера на обычном ходу. Их сопровождал большой фрегат. Посменно с корветами будет работать. А 3 дня назад, наконец, восстановили танкер, и пилот которого приписали к нему, слетал, сделав гиперпрыжок, к нам и вчера вернулся к планете с полными трюмами топлива. К этому моменту удалось также восстановить один из топливных терминалов в системе Зори. Он тут, похоже, один уцелел, с обломков других снимали только запчасти. 3 оператора для него также было, подучились. Вот танкер слил в его баке все привезенное топливо и отправился за следующей партией. Это и сняло все трудности с нехваткой топлива. Танкер сделает еще 2 рейса, заполнив полностью цистерны терминала. 3-м уже пройдется по всем судам, заполняя их баки, и 4-м уже свои трюмы, чтобы запас был, тогда я верну Старсильвер обратно. В этом полете я немного изменил своим принципам. Первое, работать вручную с помощью планшета с топливным заводиком я в принципе мог, но это муторно и долго. У производственников уже были готовы 2 оператора для подобных производств, вот я обоих и взял, так что по прибытию те активно принялись за работу, синтезируя топливо-гель, получая необходимый практический опыт. Они проживали в одной двухместной каюте и думали, что они одни на судне, кроме таинственного экипажа. Это не так, да, остальным в корпорации установки нейросетей я остановил, все же Старсильвера нет, а я покинуть его борт не мог, но забрал тех гвардейцев и всех из вспомогательного персонала, которым установки еще не успел сделать. Так что по прибытию на место, пока один из операторов, а они посменно дежурили, синтезировал топливо, я в помещении фабрики, та снова печатала нейросети, занялся установками. Гвардейцев отправляли в медсекцию, там усыпляли и доставляли ко мне. Привычная схема. Проживали гвардейцы также в жилом модуле, у них даже доступ в живой уголок был с моим тропическим островком, но с операторами за эти дни так и не пересеклись. На разных этажах жили. Вот именно тут я и встретил окончание этого месяца. Кстати, скоро по легенде мой учитель Зург будет учить меня медицине, гипнограммами, так что нужно верностью в систему Зори, и там якобы пройти эту процедуру. Родные о ней должны знать, чтобы все соответствовало легенде. Причем родичи считали, что я все еще на орбите, так как связь с Зорией у меня была постоянной. Пока летел, ретранслятор сбрасывал, связь теперь тут у газового гиганта устойчивая. За 5 дней установки я все завершил, закончив с этим, так что пока продолжал печатать нейросети с имплантами. Осталось дождаться последнего прибытия танкера, слить ему все запасы, наработать снова топливо и можно возвращаться. Кстати, из баков Старсивера я все слил в танкер, наработав свежего, а старое топливо для ботов и челноков пойдет. Вот так, скучая в помещении фабрики, я отслеживал всю информацию по корпорации и флоту, а ее с каждым днем становилось все больше и больше. Все за раз, как это было раньше, не охватишь, мне теперь с этим проф помогал. Со скуки я собрал вторую фабрику по производству нейросетей, причем действуя удаленно через планшет, и даже запустил ее, второй день, печатая нейросети и импланты третьего поколения и 3+. Это гвардейцам и вспомогательному персоналу было что делать, базы знаний для них я взял с Бастиона, так что когда сети у них активировались, те и легли на все 10 дней учебы, благо обучающих капсул на борту корабля хватало, полный штат был. За эти следила Лара, я ее тоже взял с собой, так что фактически я на борту пребывал в одиночестве, все заняты, все работают. Вот и запустил фабрику. По этим нейросетям третьего поколения плюс, я уже сообщил в отдел продаж и маркетинга, товар отличный нам без надобности, можно продавать населению Зории, причем сделать невысокие и фиксированные цены. Вчера это сообщение и отправил под видом командора Бая, которого считали личным порученцем самого, то есть меня, хотя, кажется, инженеры начали догадываться, что это очень качественная голограмма. Были у них причины для этого, да и знания из баз помогали. Как раз сейчас оживившиеся маркетологи подготовили план продаж, который я осмотрел, подумал, сделал несколько правок и потравил обратно на доработку. О том, что скоро начнется строительство большого медицинского центра, где будут предоставляться корпорации разные услуги, включая сдачу на сертификаты, информация уже выложена на официальном сайте корпорации. Строители, которых мы успели подготовить, сейчас были на место будущей стройки, куда завозилась строительная техника. Им за 10 дней нужно построить под ключ здание в 50 этажей. Там 2 бригадира сейчас командовало, и 1 недоучившийся инженер, он же и готовил план здания, его одобрили к строительству, и я в том числе. План не инженера, скачали из Галанета, так что хорошее здание получится. Так как первоначально предполагалось часть офисов сдавать местным торговцам, то по предложению сотрудников отдела продаж и маркетинга, почему бы эти свободные помещения не пустить под компанию по продажам нейросетей и имплантов, причем с услугами по установкам. В этом же центре и высококлассная больница будет, а тут еще и офис по продажам такого оборудования, редкого, надо сказать, на Зори, и дорогостоящего. Медоборудование, к счастью, на оснащении центра нашлось, свой запас трогать не пришлось. Из 2 вскрытых мной бункеров оборудование использовали. В том, что ранее принадлежал корпорации Нейрсейд, также имелась большая и шикарно оборудованная медсекция. Да еще в трюме одного из грузовиков нашли полное оснащение для госпиталя средних размеров. Оборудование только недавно, незадолго до крушения Содружества, было снято с хранения и пущено в продажу. Хорошие капсулы и все остальное. В матчасть этого центра входит и 3 специализированных глайдера с медицинскими эмблемами. Если больные далеко, привезут и вылечат. Цены фиксированы за работу. Так что и на центр нам хватало, и на корабли, и суда, оснащая там медбоксы или медсектора. У пиратов ничего подобного не было, если и было, то мелочь, да еще с полностью истраченным ресурсом. А мы делали настоящее оснащение, полное, по стандартам Содружества. Идея сотрудников отдала продаж, конечно, хорошая, я ее одобрил, просто мне несколько пунктов не понравилось. Велел их или убрать, или доработать, вот и пусть занимаются, время для этого у них есть. Закончив с этим делом, стал изучать, как идет наше сотрудничество с селением Нарцев и жителями Дубровки. Да, отец и старейшины Нарцев заключили с корпорацией договоры на наемную службу. Пока краткую, участие в одной операции, то есть в одном рейде, а именно на Норд. Я так понимаю, у отца это пробный заброс, если все пройдет морально, его небольшое соединение продолжит сотрудничество, пересмотрев контракт. После первого рейда подразделение сельчан примет статус с боевым опытом, а тут оплата чуть выше, об этом наемникам было известно. Информация все так же шла через сайт корпорации. Причем если нарцы зарегистрировались как универсальное боевое подразделение, у них было все, и пехота, и танкисты, и летчики, медики и штурмовики, то по моему совету отец зарегистрировал свое подразделение как эвакуационное. Под таким замысловатым названием скрывалась довольно серьезная служба технической и медицинской поддержки. Фактически на подразделение ОЦТ эвакуация поврежденной техники, спас капсул, судов и кораблей корпораций, спасение членов экипажей с оказанием им медицинской помощи, эвакуация битой техники, как своей, так и противника. Именно поэтому в составе должно быть спасательное или госпитальное судно, у них есть такой бот, имеется штурмовой, но сойдет и грузовой, а также спасательное судно. Все это было, даже спасатель старик Краф нашел в космопорту Нура-Биланске, отец выкупил его у Нура за 5 нейросетей в комплекте, запустил его и перегнал к Дубровке, восстановив. Так что фактически подразделение имело полный состав эвакуационной техники из 3 ботов, госпитального, спасательного и штурмового, разве что буксира не имелось, но его мог заменить спасатель, у него и движки мощные и манипуляторы есть по бокам, так что подразделению эвакуации соответствовали. Вот людей не хватало, отец кинул клич среди сельчан, соседей, да и пополнение получил от бывших рабов. Теперь людей хватало, а заключив контракт с корпорацией, то стал их готовить. Медики, что занимаются установками, нашлись у нарцев, видимо, в ручном режиме проводили операции. Насчет этого я как-то запамятовал, но все рвано на работу звать бы их не стал. Своих спецов возвращу. Вот отец такой проблемой не заморачивался, поставил все добровольцам пилотские сети из запасов селения и начал тренировать людей. Базы знаний ему и нарцам согласно договоренности дали после подписания договоров на службу, но не в высоких рангах. Выше 4-го ничего не было. Рядом с Дубровкой стояли армейцы, те, что заняли склад ГО, вот к ним отец и обратился за помощью. Те пошли навстречу, очистили участок леса и разбили там военный городок со всей инфраструктурой. Свернутые модули городка были на скалах убежища. Там было все, включая виртуальные тренажеры. Вот люди отца и даже нарцы проходили там обучение. Пока особых нареканий не возникало. Армейцы вообще молодцы, убили 2 зайцев. И нарцев тренировали, повышая свой уровень, и формировали в городке 2 батальона мобильной пехоты пока не полных штатов, по 2 роты в каждом будут. Нарцы вон также занимались вскрытием техники в космопортах, даже на кладбище шебуршили в тех местах, где мои оценщики не успели поработать. 2 грузовых судна точно увели, они на орбите висели, нарцы на них свои права предъявили, корпорация не стала их оспаривать, так что нарцы стали их восстановить. Часто закупая запчасти у нас же, у того же топливозаправочного терминала заправлялись вполне спокойно, у них был лимит на получение топлива и они его пока еще не выработали. Некоторые их специалисты прошли экзамены в нашем сертификационном центре на Старсивере перед моим отлетом, так что нужные спецы у них были. 30 разных специалистов, что сдали экзамены, из них 6 пилотов малых кораблей, на средние никто не сдавал. Не знаю, где они пилотов на оба средних грузовика возьмут, хотя заявка по линии сотрудничества на базы знаний от нарцев была. Причем заявка такая, что им нужно дать все и сразу. Хазер. Давали только те базы, на которые у них были оформлены специалисты, а то на шару решили получить. Те подобные хитрые выверты часто провернуть пробовали, пока ни разу не сработало, мои сотрудники, что с ними контактировали, были начеку. Кстати, кристаллы с базами знаний были у меня защищены, после заливки на сеть, те уничтожались. Действовал, как и корпорация нейросеть в содружестве. Перед отлетом, с оказией я отправил в Дубровку комплект медицинской нейросети с имплантами для матери. Как сообщил отец, ей его уже поставили, тогда я про врачей и нарцев еще не знал, думал, до моего возвращения сохранят, но отец решил ставить, и поставил. К счастью, квалификации у медиков нарцев хватило на операцию, так что встало-то ровно. Уже 6 дней прошло, как сеть активировалась, и мама теперь по ночам ложилась в капсулу. Это было реально, я поставил обучающую капсулу в нашем доме. Мощности мобильного реактора внутренней сети дома для ее питания хватало, так что теперь и бабушка училась, и мама. Последняя по ночам, а бабушка днем. Ставил капсулу. Конечно же, не сам, я не мог покинуть борт Старсивера, а дистанционно. Бот дистанционно сел на свободной площадке, Дроиды донесли все оборудование к нашему дому. Отец знал про эту установку и контролировал ее. Вот в доме, управляя дроидами через планшет, дальность проф обеспечивал, я так и установил капсулу. Да и запас медкартриджей нужной марки солидный сделал. Бабушка уже могла мешать разгон, она его и для мамы сделала. В остальном все было в норме и особо отставания от графика, кроме операций по установкам сетей, не было. Из 1200 человек, что были приняты во время второго набора, за этот месяц установки были проведены всего 338 сотрудникам и военнослужащим. По 80 человек за 10 дней проходило, можно было бы чуть больше, но у меня был перерыв в 3 дня, пока летели в соседнюю систему, да и сейчас операциями не занимался. Всем, кого взял, уже провел, так что будем дожидаться возвращения. Вот так, работая с обеими фабриками, я дождался возвращения танкера, залил его цистерны под пробку, и операторы стали заполнять внутренние баки Старсильвера, а также все свободные топливные емкости. Москитному флот, что был на борту, там не заполняли, ранее все уже сделали, поменяли старое топливо на свежее. Танкер давно ушел в гипер, возвращаясь к Зори, а мы задержались на сутки, после чего поползли на разгонных обратно. Летели даже меньше, видимо, свежее топливо сказалось, 2 часа выиграли. Проф подтвердил, он тоже время засекал. После возвращения в систему, снова поставив Старсильвер на месте его прошлой стоянки, вокруг все так же была закрытая для полетов зона, я занялся делами. Немного раньше срока сообщил родителям, что учитель проверил мои знания по пилотированию и признал их неплохими. Можно дальше учиться. Так как выбор был мой, что учить дальше, то я выбрал технику малых и средних кораблей. У отца уже свои специалисты будут скоро подготовлены, так что он широким жестом разрешил мне самому выбирать, а бабушка с мамой только порадовались. С Лидией мы проболтали 3 часа, та радовалась за меня и печалюсь, долго ждать, когда же я освобожусь, все же 1,5 месяца мы не виделись. Пообещал при первой же возможности, но сразу предупредил, что окна в ближайший месяц точно не будет. Причем операция по закачке мне в память нужных знаний пройдет уже завтра, потом практика, очень и очень плотная практика. Не знаю, куда меня включит, но возможно в группу, что реанимирует суда с корабельного кладбища, там самый большой недобор сотрудников, начальник техотдела заколебал кадровый отдел запросами насчет сотрудников. Ну не хватает специалистов и все тут, с учетом того, что больше 50 техников и 6 инженеров учатся практически не покидая капсул, у них был зеленый свет для обучения, а то капсул уже не хватало, и скоро войдут в штат отдела, то это закроет его нужду в специалистах, но они еще учились, а требовались уже сейчас. Пока шла подготовка к приему первой пары на установку сетей, я снова запустил фабрику, во время полета при возвращении обе не работали, и стал делать операции. До вечера с момента прибытия 6 часов, успею одну пару провести через операционную, не стоит даже столько времени терять. Помимо этого к борту с разрешения профа подошел бот службы продаж и маркетинга. В его трюм были погружены все нейросети и импланты, изготовленные мной за не такое и большое время. Почти 3000 единиц, сделанные мной, по разным направлениям, я почти все перекрыл, а также 18 тысяч простых пилотских сетей, которые я нашел там же, где и фабрики. Все это можно будет свободно пускать в продажу, или выдавать наемным соединениям в качестве оплаты. Нарцы уже сделали на них заявки через военных, насколько я знал. Тем более здание центра уже заканчивалось строиться, скоро будет проведена внутренняя отделка, и можно будет завозить персонал. Пока только медиков, менеджеров, продавцов и обслуживающий персонал. До того момента, пока не выучатся врачи, центр будет работать в полсилы. Директор для него тоже подобран, учится. После операции по установкам, это были 2 пилота из флотских, я отправил их обратно на борт центра, работали мы с Искинами по прежней схеме, и направился спать. С утра вернулся на прежний режим работы, обе фабрики работали, печатали, а я, не покидая их помещений, делал операции по установкам, 4 пары в день. Каждая занимает примерно 4 часа, время между операциями удалось снизить до 30 минут, получается, я работаю чуть больше 17 часов, оставляя на сон едва 6, но такой режим мне был вполне привычен. Тем более кроме операционных в помещении еще была поставлена лечебная капсула лично для меня, в ней я усталости снимал, пока противопоказаний замечено не было. Вот только усталость накапливалась, и чем чаще я ее снимал, тем быстрее накапливалось. Я понимал, что долго не выдержу, но надеялся, что успею сделать хоть что-то, пока в свои руки не возьмут это направление выучившиеся специалисты. Врачи я ждал как манны небесной. Тогда мое разве что фабрики, их останавливать нельзя, ценный ресурс потеряем, ну и можно время посвятить семье. Насчет фабрик серьезно, нужно работать и работать, причем планы насчет операторов я изменил, пока не буду набирать, вроде сам справляюсь, хватает, вон даже запасы делать начал, а на ту 1000 сотрудников, что уже набрал, запас имеется, вся проблема только в установках.